Глава 4. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – июнь 1596 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед главного героя. Голландцы в Хорне построили первый флейт год назад, а сейчас их строят на 10 верфях, как пирожки пекут. Очень хорошее и дешевое морское судно. Дешевое оно, конечно, от того, что водяные лесопилки там работают чуть ли не круглосуточно. Мы тоже построили такую, а еще льняную и конопляную мануфактуру для парусов и селитряницу для производства пороха. Скоро начнем лить пушки, а там и из Силезии мастер приедет. Посмотрим, что это за венецианская латунь. Мой внук Виктор придумал название для боевых кораблей. Дерхунд – собака, Дервогель – птица, Димаус – мышь, Дастпферд – лошадь, Дерэссель – осел, Диганс – гусь, Дерхан – петух. Наш первый боевой двухмачтовый бриг «Кошка» уже ходит под парусами. Набрали моряков и канониров. Теперь капитан добивается слаженности действий экипажа. На корабль поставили 12 небольших пушек и 4 фальконета. Фальконет. Итальянское фальконетто. Английское фальконет. Молодой сокол. Название артиллерийского орудия небольшого калибра. Диаметр канала ствола 45-65 мм. Большее количество артиллерии малочисленный экипаж вряд ли потянет. Мастера предлагали предусмотреть установку весел, но внук так решительно сказал «нет», что все уставились на меня. Я тоже склонялся к тому, что весла будут лишними на этом быстром и маневренном корабле. Будет ходить по Балтике и ловить пиратов. Но направляться за датские проливы я бы поостерегся. Все-таки сосна и ель не самый лучший материал для морских судов, тем более всего трехлетней просушки. Мы поставили 2 больших склада для сушки дубовых и сосновых бревен. Морские суда любят хорошо просушенный материал. Наши работники выливают морскую соленую воду на раскаленные камни. Вода при этом испарялась, а соль оставалась на камне в виде корки. И затем соскребалась. Наши крепостные у моря в природных каменных ваннах устраивают мелкие пруды для добычи морской соли. Набросают в ванну раскаленных камней, вода испарится, а соль останется. А зимой рассол вымораживают. Соль нужна прежде всего для соления мяса и рыбы. В лесу крестьяне добывают живицу для изготовления лака, мыла и скипидара. Затея внука с посадкой картофеля, похоже, удалась. В прошлом году собрали большой урожай. Сможем половину пустить на продажу. Нынче за клубни семена диковинного овоща готовы платить хорошую цену. Произошли изменения и в доме. Все стали умываться не из общего ведра с дверной скамьи, а из умывальника, который сделал Семен, новый слуга маленького Виктора. Поставили в деревне мыловарню. Теперь все моют руки с мылом по распоряжению моей жены. Она просто обожает Виктора. Для ее ателье он придумал ножницы, которые кузнец, хоть и с трудом, но смог сделать из шведского железа. Большие подошли для стрижки овец, а те, что поменьше, для разрезания кожи и ткани. Удивительно, но соотношение длин лезвий и рукояток позволило уменьшить усилия для резки материала. Соприкосновение режущих плоскостей без зазора предотвращало сминание материала и затягивание его в зазор между лезвиями. На ножницы был такой спрос, что пришлось открыть новую мануфактуру с десятком мастеров, у каждого из которых был ученик подмастерье. По совету внука, я в прошлом году повелел деревенских детишек посадить за сортировку семенного зерна. Они кряхтели и ныли, но к посевной все зерно развеяли у ручного вентилятора и перебрали. Не за просто так, каждому дали по куску меда. Урожай на полях был заметно выше. Нужно и в этом году сделать то же самое. Пользуясь опытом английского ремесленника, мы на водяной мельнице сделали бумажную мануфактуру. Так что теперь у нас есть своя бумага на продажу. Другой англичанин оказался мастером в другом деле. Он привез в Виндаву несколько кусков камня, похожего на мягкий уголь. Мой внук купил булыжники и отнес к столяру. После разговора с Виктором мастер распилил булыжник на пластины, а затем на полоски. Стал зажимать их между тоненьких реек и склеивать. Виктор назвал это карандаш. Теперь делаем их за большие деньги для герцогского двора и в московские приказы. Англичанин привозит булыжники контрабандой. В новой кузнице с водяным молотом стали делать плуги, косы, серпы, гвозди, петли и скобы. Открыли торговые лавки в Виндаве и в Риге. На старой виндавской верфи мы начали делать малые речные суда. Ведь почти вся торговля шла по рекам. Так быстрее и дешевле, чем по земле. О городской школе, в которую ходил мой внук со своими следопытами, в следующем году добавится навигацкая школа для нашего быстрорастущего флота и ремесленная для наших мануфактур. У меня на старости лет появилось два новых любимых напитка. Зубровка из Белой Руси и кофе, что Виктор придумал делать из жареных, затем вымоченных, высушенных и перемолотых ядер желудей. Место действия недалеко от города Рига. Время действия – июль 1596 года. Иван – дядька-наставник бастарда-попаданца Виктора Вайса. В прошлом месяце на реке Даугаве были ограблены два наших торговых судна. Убытки весьма большие. На совете меховой компании я предложил поймать разбойников на живца. Я буду изображать купца, а переодетые солдаты – гребцов. Как только случится нападение, то мы достанем мушкеты и покажем разбойникам, где раки зимуют. Идея всем понравилась. Отобрал десяток лучших курсантов из мушкетерской сотни училища. Поставил задачу, озвучил вознаграждение. Все согласились. Мы взяли с собой десяток обычных гребцов, чтобы переодетые солдаты особо не отсвечивали. Заранее спрятали на судне заряженные мушкеты, пистоли и шпаги. И вот назначенный день поездки наступил. По косвенным данным, хозяин трактира, где мы останавливались на постой, был связан с речной бандой. Мы проговорились, что едем с деньгами за мехом. Будем подниматься по реке на рассвете. Я заметил, как трактирщик куда-то послал пацаненка, помогавшего на кухне. Едва все улеглись, то мы двинулись вверх по реке. На одном из поворотов мы заметили огонек и причалили к берегу. Первыми шли я и еще один опытный вояка. Мы взяли в руки по два ножа. Шли по берегу в полной тишине. Затем зашли в воду, чтобы обойти горящий на берегу костер. Там сидели двое и грелись. Им, видимо, не повезло стать караульными до утра. Чтобы хоть как-то занять себя, они прикладывались к кувшину, рассказывая истории, и подбрасывали ветки в костер. Мой напарник показал на фигуру одного из разбойников. Я кивнул. Крадемся, стараясь ступать осторожно. Тут под моей ногой хрустнула ветка. Мы, не сговариваясь, бросаемся вперед и вонзаем лезвие в горло противников. Через пару секунд все кончено. Оттаскиваем трупы от костра и машем застывшим в нетерпении курсантам. Двое, выделенные для охраны лодки, садятся у костра, изображая охранников, и мы всей кучей идем в сторону лагеря. Еще один охранник присел на тропе, держась за поставленный на землю мушкет. Подкрадываюсь сзади и, зажав рот рукой, вонзаю лезвие в горло. Раз, два, три. Перестал дрожать. Опускаю тело на тропу. Расходимся по лагерю и режем спящих.